сумасшедший!» — вскрикнула Диана. Муре вздрогнул. «Миледи!» — с упреком проговорил он. «Люди науки не всегда знакомы со светскими законами, и это им простительно. Ничего удивительного, что иной раз они высказывают мысли, за которые невежды клеймят их именем сумасшедших, но они умеют презирать обиды точно так же, как и прощать невежество». Диана покраснела и извинилась. Мэри перенесли на постель. Муре осторожно закрыл ей глаза, но едва он отнял руку, как глаза раскрылись сами собой. «Миледи», — спрашивал он, — «скажите, пожалуйста, что предшествовало и, по всей вероятности, произвело этот обморок?» «Так это обморок? Смерть — не что иное, как бесконечно длящийся обморок, миледи. И позвольте мне повторить вам, что мне необходимо знать...» «Я ничего не знаю, доктор. Нужно спросить мисс Стюарт». «Она разговаривала с Франком Персивалем», — ответила мисс Стюарт. протянул Муре. «С самого начала она была в каком-то странном состоянии». «Не было ли особой причины ей прийти сюда?» «Она получила от Франка записку», — едва слышно ответила Диана. «Какой срам!» — вскричала леди Кэмпбелл. с иронией воскликнул доктор. «Сэр Франк Персиваль раненько выздоровел». «Через несколько минут он уже откланивался. Но неужели вы уйдете, не обнадежив нас?» — воскликнула леди Кэмпбелл. «Мисс Тревор жива», — холодно ответил Муре. «Я сейчас пришлю помощника, а вечером заеду сам. До свидания». Приехав домой, Муре сейчас же позвал к себе Раулея. «Ну что же наша птичка?» — спросил Муре. «Сидит в клетке. Диета?» «Через день полунции хлеба. В темноте? В полнейшей. Однако очень крепка. Давно бы нужно протянуть ноги, а она все еще живет. Впрочем, порядком-таки добрал я ее, кожа до кости. Ну, а спать-то более 10 минут не следует никак». Раулей посмотрел на часы и продолжал. «Ах, черт меня возьми, заболтался я с вами, а она услаждается сном 13-ю минуту. Разбужу ее». Минуту спустя послышался какой-то рев, за которым следовал крик испуга. Глава 21. Зверство Раулея. С тех пор, как Клара попала в руки доктора Муре, прошло 5 дней. Она очнулась в совершеннейшем мраке, комнате, куда поместил ее Муре. Мало-помалу она вспомнила случившееся с ней. «Батюшка!» — вскрикнула она. «Я видела его! Анна! Где ты?» И она стала шарить кругом, но напрасно. «Боже! Они убили ее! Но где же я? Мрак, тишина! Жива ли я сама? Неужели они убили и меня? Так это смерть! Вечная глубокая ночь, мертвая тишина! Я в могиле! Боже, долго ли мне так страдать?» Клару охватил смертельный холод, но, преодолев свой ужас, она вдруг вскочила и, протянув вперед руки, сделала 2 шага. Руки ее уткнулись во что-то мягкое, уступчивое. Она бросилась в другую сторону, но и там встретила то же самое. Стены этой комнаты были обиты клеенкой с войлоком, так что ни малейший шум снаружи не мог достигнуть ее слуха и ее крики. Невозможно было услышать за стенами. Желание свободы, света, воздуха, движения овладело Кларой. Она закричала, ни малейшего отзвука. Охваченная бешенством, она ударила головой в стену. Мягкая подушка подалась от удара. С воплем упала она на пол и стала молиться. Время, однако, шло, но ничего не менялось. Вскоре к ее страданиям присоединились еще муки голода. Вряд ли что может сравниться с этой ужасной пыткой, которой подвергали несчастную беспомощную жертву во имя науки и общей пользы человечества. А на 3-е сутки с ней начались нервные припадки. Ею овладевал бред. Ей мерещилась то засыпающая Анна, то бледное лицо отца, то прелестное лицо мечтателя Эдуарда. Несчастная успела полюбить его всеми силами души.